Глава 12. Беспрепятственно выбрался за пределы города, хоть и отметил с крыш, что смог оживить ночную столицу. Та беготня, что творилась внизу, радовала мое сердце по привычке, как в старые добрые времена, когда меня посылали отвлечь внимание того или иного подразделения демонической армии. Пока бегают и суетятся, пытаясь понять, кто из врагов и с какой целью находится совсем рядом, они не убивают моих товарищей. Через 4 часа вернулся в академию. Я и не сомневался, что ректор не подведет и прикажет открыть для меня отдельный портал. С чего бы ему быть недовольным? Я вернул ему часть преподавателей и студентов, попавших во вражеский плен. Я уже знал, что не так часто такие вещи и происходят. Вернее, можно смело сказать, что очень нечасто во время войны двух королевств удается отбить обратно своих пленных, учитывая, какой баснословный выкуп может за них получить другая сторона, и какие предосторожности она поэтому принимает, чтобы удержать пленных у себя. Так что ректору и академии такая операция принесет неслыханные бонусы. Его мудрость как организатора этой операции будут восхвалять по всему королевству. А престиж Королевской академии магии достигнет новых высот, и не только в нашем королевстве. Ну, все так и вышло. Только я шагнул из портала, как от меня тут же потребовали немедленно пройти к ректору. Очень вежливо, но настойчиво. Секретарша ректора лично стояла и ждала моего появления. Ну, хоть по имени не назвала, разоблачая мою маскировку. Надеюсь, что ректор ей не сказал, что под ней прячется студент Эйсон. К счастью, в сотни метров от портала стоял и ждал моего появления Тивадар. Тоже с очень довольным выражением лица, которое мне сразу сказало все, что я хотел знать. Операция завершилась полным успехом. Правда, как мы с ним и договаривались, он искренне пытался сделать невозмутимое выражение лица, мол, меня не очень-то и знает. Но это же Тивадар. Не особенно у него получаются такие вещи. Ему я передал все 3 сумки с трофеями, для того он здесь и ждал. Я же знаю, как мыслит начальство, и был уверен, что от меня сразу же по возвращении потребуют подойти к ректору. А сам пошел вслед за красоткой-секретаршей, при этом быстро успокоился, ректор явно не проговорился. Она меня однозначно не узнала, начала заигрывать, что никогда не происходило с Эйсоном. Ни разу не видел, чтобы она так энергично вертела круглой попкой при виде меня. А сейчас она уверена, что я 30-летний мужик, да еще и очень непростой, раз помогала ректору с этой операцией по спасению студентов и преподавателей, и для меня одного рано утром открыли портал, заставив пройтись целого грандмага. Похоже, девушка открыта к приключениям на личном фронте. Жаль, не знает, что растрачивает свои чары напрасно на студента-первокурсника, очень счастливо влюбленного в дочь ректора. Несмотря на раннее утро, в приемной ректора было людно. В ней толпилось 10 человек. Половину я знал, это наши профессора, а вот другие были мне неизвестны. Правда, их стиль одежды все объяснял. Похоже, после успеха операции понаехали всякие королевские чиновники разузнать лично, как у ректора получился такой трюк. Несмотря на то, что узников вернули в академию в 1 ночи, ясно, что такие особые новости распространились по столице молниеносно. 25 человек. Часть из очень серьезных кланов. Да я думаю, за какой-то час наша столица тоже проснулась, как и вражеская, с момента, как начали открывать первые коммуникационные порталы, чтобы сообщить друзьям и родственникам о счастливом освобождении. Ждать пришлось недолго, буквально 5 минут после того, как секретарша доложила ректору о выполнении своего поручения. Дверь к ректору открылась, и из нее поспешно вышли 2 человека в форме королевского корпуса стражей. А я тут же зашел, пройдя мимо них, и закрыл за собой дверь, такую толстую и массивную, что услышать сквозь нее что-то важное из нашего разговора им будет решительно невозможно. «Эйсон, ты ли это?» — удивился ректор моему появлению. «Все в порядке, ректор, это я». «Какая великолепная маскировка!» — пораженно покачал он головой. «Только по голосу тебя и можно узнать». Увы, не имел возможности смыть грим и переодеться. «Ну, сейчас это и к лучшему, учитывая, кем набита моя приемная», — махнул он рукой. «Ну что же, сынок, Ты меня так порадовал. Признаться, я все же сильно сомневался в успехе этой операции. Но результат... Результат великолепен. Меня уже поздравило множество королевских сановников, а через 2 часа я вместе с освобожденными пленниками проследую на аудиенцию к королю. Это будет самая рекордно ранняя по времени аудиенция за последние несколько лет, я так думаю, но это пожелание самого короля. Скажи, чем я могу тебе отплатить? — Очень рад, сэр, что все так хорошо, — улыбнулся я. — Что касается просьбы, хотел попросить вас дать мне 1 день перед возвращением в армию, выспаться, пообщаться с Лоррейн и освобожденными сокланами. — Ну, ты, как всегда, скромен, — покачал головой ректор, хотя не видно было, чтобы его так уж сильно это расстроило. Настроение у него было превосходным. — Так, иди отдыхай, ты молодец. А по поводу возвращения в армию и твоей награды переговорим попозже, завтра. — Ну, я и пошел. Погулял немного между зданиями Академии, убедившись, что никто за мной не следит, а то, мало ли, набежало тут всяких любопытных королевских чиновников, нырнул в башню к Джоан. А тут уже за столом собрались все наши, включая освобожденных пленников. Мое появление приветствовали бурными криками восторга. Первым ко мне подскочил Корнелл, за ним топтались Хастер и Долин. Остальные члены клана тоже поднялись со стульев, но стояли поодаль, признавая право спасенных сокланов первыми пообщаться со мной. «Брат, как ты ловко это провернул! Я в тюрьме и не понял, что происходит. Ну, у тебя и видок никак, тебя не признать в этом гриме!» Дальше начали обниматься Хастер и Долин с очень смущенным видом. «Ну да, выгляжу я совсем не как Эйсон». «Так, давайте я поднимусь наверх, приму душ, а потом продолжим общаться», — сказал я, чтобы избежать дальнейших неловкостей. Обратил внимание, что Джоан качнулась в сторону лестницы. Явно хотела меня проводить наверх в свою спальню, помочь преобразиться в привычного Эйсона, но все же осталась на месте. Ну да, если она поднимется со мной предлагать такую помощь, то вряд ли мы в душе удержимся от продолжения». И это может затянуться надолго, а сокланам скоро уже надо собираться на прием к королю. Правильно рассуждает, молодец. Исходя из этих соображений, быстренько отмылся, переоделся в свою одежду и спустился вниз. Спать, конечно, хотелось, но положительные эмоции помогали взбодриться. Наш клан мал, но этой операцией мы доказали, что боремся за своих, и она войдет в анналы дерзких и будет вдохновлять членов клана и через столетия. Снова обнимашки уже более искренние. Учитывая ситуацию, я не имел ничего против и мужских объятий. Сегодня наши отношения в клане перешли на новый уровень. Корнелл, Хастер и Долин чудом выжили на поле битвы, пережили плен и вышли на свободу. Так что бурные эмоции как у них, так и у других членов клана невозможно было сдержать и не нужно. Высокопарность в таких ситуациях неуместна, и я это прекрасно понимал. Несмотря на то, что я преобразился, Корнелл и Хастер были по-прежнему смущены. Все сели обратно за стол, а они так и топтались около меня. «Брат, мне очень стыдно», — сказал Корнелл. «Ты жизнью рисковал ради пространственного артефакта для меня, а я его так позорно потерял». «И мне стыдно», — вздохнул Хастер. «Мы там едва не погибли, артефакт. Эх, и браслеты мага-удара тоже же». В следующий раз я пойду за артефактом совсем один. Не могу подвергать тебя снова такому риску. Погибну, так погибну, сам буду виноват. — Так, успокоились быстро, — покачал головой я. — А что вы могли сделать в той ситуации? Вы были совсем не готовы к тому, что попадете в ад. Поэтому никаких претензий, это война, на ней всякое случается. Да и не все так страшно на самом деле. — Тивадар, где сумки с моими трофеями? — «Сейчас, брат!» — Тивадар выскочил из-за стола, обогнул его, вытащил сумки из нижнего отделения большого дубового шкафа и подтащил к нам троим. Все это время Корнелл и Хастер стояли озадаченные. Они поняли, на что я намекаю, но не могли поверить, что все может оказаться так хорошо. Так что, когда я достал из своей сумки их пространственные артефакты и протянул им, у них глаза стали круглые, как блюдца. «Ну как?» — прошептал Корнелл. «Ну, их же забрали», — вторил ему Хастер. «Они даже и боялись их взять у меня, словно опасались, что это морок, который развеется, едва они к нему прикоснутся. Пришлось самому вложить артефакты им в руки. И что они первым делом сделали? Правильно, исчезли, заскочив в них. Нужно же проверить, не сон ли им снится. «Адские демоны!» — подскочил на месте Вородер. «Ну, вы говорили, конечно, что такие штуки у вас есть, но одно дело услышать, а другое — увидеть». Корнел и Хастер выскочили из артефактов через секунд 10. Счастливые да нельзя, рот до ушей. Ну да, такой артефакт кардинально меняет все, невероятно расширяя твои возможности. Привыкнув его использовать, перейти потом к обычной манере охоты и сражения. Мир станет серым и скучным, и будешь себя постоянно попрекать, что утратил такую возможность. Это все равно, что быть магом 10-го разряда, а потом вернуться на 7-й. Ну да, использование пространственного артефакта по-всякому добавляет умелому пользователю 2-3 уровня по рангу опасности для его врагов. А вот и ваши браслеты мага удара. Добил я их, достав из сумки и вручив им и эти утраченные артефакты. Не поленился дойти до застывшего за столом от удивления Долина, чтобы вручить ему его браслеты. Тот, взяв их, очнулся от столбняка и поскочил. «Спасибо, Эйсон. Больше никогда не подведу доверие клана и не утрачу такие ценные артефакты». Я просто кивнул на это. Я же даже не глава клана, чтобы он так передо мной отчитывался. Главу клана я вернул, вот пусть перед Корнелом и держит ответ. Естественно, тут же на меня посыпались вопросы, как именно я спас эти артефакты вместе с пленниками. Ну да, для всех стало чудом возможность возвращения 3 сокланов из плена, а тут еще и такой приятный сюрприз. Объяснил, не вдаваясь в детали. Не могу я пока что им про то, что активно пользуюсь некромантией, рассказывать. Призванные призраки, поэтому в моем рассказе, превратились в допрошенных, пойманных охранников клана «Кровавые лепестки». Прежде чем сесть за стол, Хастер посмотрел выразительно на Корнела. Тот, замявшись, достал свой кошелек, отсчитав 10 золотых монет, протянул ему. «Корнел, как ты умудрился задолжать в тюрьме деньги своему товарищу?» — удивленно спросил Тивадар. Ни Корнел, ни Хастер комментировать перешедшие из рук в руки деньги не стали. Ответ дал Долин. А они поспорили в своей камере на 10 золотых. Хастер ставил на то, что Эйсон нас всех освободит, я слышал. Корнел покраснел, а потом сказал. — Я и сейчас не верю, что я на свободе. Брат, как ты это провернул, ума не приложу. Ну, а это я уже не стал комментировать. Немного обидно, конечно, что брат верит мне меньше, чем новичок в плане. Затем сели за стол. Увидев, как Корнел щедро наливает себе вина, предостерег его. «Вас уже через час с небольшим ждут у короля», — ректор сказал. «И его, и всех освобожденных пленников». «Вот же демонова отрыжка», — выругался он. «Без этого я вполне мог бы обойтись». Хорошо хоть, что после дня рождения Джоан нормальный костюм и обувь справлены, хоть не опозорись по внешнему виду. Та же реакция была и у Хастера, а вот Долин сидел вообще подавленный. Я сообразил, в чем дело. С деньгами у него было не густо, родом он из глухой провинции, так что явно у него не было приличного костюма для визита на королевский прием. А это пятно не только на твоей репутации, но и на репутации нашего клана. Казалось бы, на прием приглашают только что освобожденных пленников. Можно и в рубище туда пойти. Но время до приема есть, и все точно приоденутся по максимуму. Этикет есть этикет. А королевский прием — это такое событие, о котором и через 50 лет можно рассказывать, если хоть раз на него попал. И все будут слушать в 10-й раз эту историю, развесив уши. Не обращая внимания на мелкие несоответствия, что при повествовании в первый раз рассказчик просто стоял 10 минут в 20 метрах от трона короля и ел его глазами, а в самой последней версии король в знак его личных заслуг предложил посидеть пару минут на его троне. Оценил Долина взглядом. Беда, он на 10 сантиметров выше меня и плечи шире. Мой шикарный костюм с дня рождения Джоан, который я хотел ему предложить, никак на него не налезет. А если даже налезет, то при глубоком вдохе сюртук рискует треснуть по швам, и носки будут видны из-под брюк, а это вообще недопустимо по этикету. Понабрали мы амбалов в клан, честное слово. И тут пришла в голову идея, у нас есть Хастер, а у него в друзьях Фанрик, наследник 2-го по значению клана в стране. По телосложению похож с Долином, не полностью, но гораздо ближе, чем я, и шикарных костюмов у него должно быть пруд-пруди. Подозвал к себе Хастера и Долина, объяснил свою идею. Долин пытался что-то испуганно возражать, но Хастер, не слушая, потащил его за руку к выходу. Я только головой покачал. Долин боится одалживать костюм у наследника великого клана, а к королю на прием в старом поношенном костюме он идти не боится. Так эту проблему мы решили. Фанрик своего друга точно выручит. А посиделки пришлось заканчивать. Корнелу нужно было достать свой костюм, проверить, в порядке ли он, или нужно что подгладить. Джоан и Эрли послали его за костюмом, велев прийти обратно уже в нем, чтобы оценить наметанным женским взглядом, все ли в порядке, и если встретят по дороге Хастера, отправить его тоже за костюмом для осмотра. Смотрел я за этими хлопотами, смотрел весьма довольно и благожелательно, и почувствовал, что клюю носом. Меня, слава всем богам, никто к королю не позвал. Ректор, судя по всему, соблюдал наше с ним соглашение о неразглашении моей роли в этой операции по освобождению военнопленных. Мое состояние заметила Джоан. «Так, Эйсон, мы соберем парней к королю, а ты живо спать», — приказала она жестко. «Есть приказы от девушек, которым парни подчиняются весьма охотно, даже если они и не подкаблучники. Тем более, что по лицу Джоан я понял, что по пробуждении найду ее в той же постели».